Глава 26. С момента, когда я видел ее последний раз, она изменилась до неузнаваемости. Только глаза остались прежними, большие и искренне кукольные. А вот детская наивность испарилась из них без следа. Аккуратная и дорогая одежда превратилась в висящие на худеньком тельце обноски. Волосы, что я запомнил стянутыми в смоляную косу, свалялись в грязные, всклоченные космы и выглядят покрытыми пеплом. И только глаза, эти огромные, карие глаза, жили несломленной яркости маяком на скуластом, изнеможденном лице. «Тиса!» – прошептал я девочке, что считал давно погибшей в разграбленном латрам обозе. «Как ты здесь оказалась?» «Тише, дядька Иван!» – вновь шикнула на меня она. «Эти твари не любят, когда шумят. Они тогда загоняют меня обратно». «Вот и я стал дядькой!» Мрачно усмехнулся про себя я. Не ожидал услышать такое от девочки всего в половину младше себя. Впрочем, таков закон природы. Я и сам легко нарекаю стариками мужиков, чей возраст превышает мой вдвое. Даже если это люди, полные сил и мотивации. Юность безжалостна к чувствам, как к своим, так и чужим. Я попытался растянуть губы в улыбке. Получилось плохо. Лицо словно стягивали десятки скобок, блокируя мышцы. Задушив очередной стон, я попытался приподнять голову и не смог. Сил почти нет. Однако я чувствовал, как они возвращаются ко мне с каждой секундой, тонким ручейком вливаясь в клеточки тела. Тиса успокоительно прижала свою худую ладошку к моему лбу и, снова шикнув, приподняла мне голову и уложила на свои колени. Такие острые и тонкие, как в фильмах про узников нацистских лагерей. «Не спеши шевелиться. Ты сохранил разум, а значит, скоро придешь в себя. Со стариком Т такое происходит каждый раз. Только тихо. Здесь нельзя шуметь». «Что еще за старик Т? И где, в конце концов, это здесь?» Я огляделся под почти слышимый хруст песочной корки, двигая глазными яблоками в глазницах. А руки наконец-то шевельнулись, скрибнув ногтями по ветвистой поверхности, служившей полом. С каждым движением ручейки сил текли по протестующему телу, что бунтовало против вновь обретенной подвижности и требовало оставить его в покое. Но чем больше деталей попадало в область зрения, тем настойчивее я становился. Обстановочка вовсе не напоминала окрестности заброшенной башни, возле которой на меня напали латрам. Как давно это было? Неужели мне не привиделся этот ужас, что мучил мое тело и разум последние... сколько? Часы? Дни? Или действительно века? Над головой ветвистое плетение, что куполом стремилось к земле и в нижней точке переходило в плотное полотно тугих ветвей. Это же клетка! Древесная клеть, в которой заперты я и Тиса. Хрустнув позвонками, получилось повернуть голову из стороны в сторону и увидеть сквозь веточки другие клети с лежащими в них без движения телами. Все они расположены кругом, на просторной лысой поляне, в центре которой высилась колоссальная, застилающая небосвод, колышущимися во все стороны кистями веток дерева с невероятной толщины стволом, возле которого виделась широкая 10-метровая яма, заполненная какой-то жидкостью. Внешним кольцом периметра служили редкие, более мелкие лесные великаны, словно высаженные лесником, вооруженным лазерным длинномером с маниакальной точностью в 5 метрах друг от друга. С куцых и толстенных ветвей этих деревьев, образующих внешний круг поляны, свисают продолговатые 2-метровые початки, до отвращения напомнившие мне паучьи коконы. Игры разума тут же наполнили туманный сумрак тушками притаившихся в засадах членистоногих хитиновых тварей. Ощущение прячущейся неподалеку опасности только усиливалось робкими источниками света, испуганно пляшущими среди сумрака. Возле каждой клети подвешены гнезда плошки с чадящими, дергающимися огоньками, будто ночная проселочная дорога, свернутая в неразрывное кольцо посреди обезлюдевшей провинции, погрязшей в хтоническом безмолвии. Эта сумрачная хтонне начиналась уже в считанных метрах от каждой клети, облеченная в густой, монолитный сумрак, обволакивающий древо в центре поляны и деревья по ее периметру. Деревья, словно сочащиеся влагой из каждой невидимой поры, и властвующее над ними надзирающее древо. Я понял, где мы. Это и есть сырой лес. Да, Камет был прав. Чтобы описать это место, его требовалось увидеть самому. Колышущийся в 6 метрах от клетей сумрак был живым. Там ломаными густыми кляксами двигались они. Слишком узнаваемая походка, невероятная синхронность в движениях, травяные накидки и волосы прутья. Вот только человеческие лица были далеко не у каждого. Часть латрам угадывалась в своем истинном облике. Круглые провалы беззубых ртов, пляшущие в огромных розовых глазах фиолетовые зрачки. Пробуждающееся тело заломило тысячей колючих иголок. И тихо застонав, я приподнялся, чтобы в диком, безмысленном ужасе уставиться на себя. Руки, словно увитые ложащимися друг на друга стяжками рубцов, за которыми не видно кожи. Торс, исполосованный шрамами с бугрящимися наростами. И ноги, словно прокрученные в мясорубке, а потом слепленные заново. Горло свело от спазма, и я согнулся к ветвистому полу. Однако желудок был совершенно пуст. Из пересохшего рта не сорвалось даже ниточки слюны. Только сухой, надтреснутый кашель. В панике ощупал шрамированное лицо и понял, что не могу даже заплакать. «Как ты узнала меня?» — спросил я у Тисы, выпрямившись и опираясь руками о ветки. В разуме бесновались мысли, что все кончено, потому что таким я показаться на глаза Вики ни за что не решусь. И все же нужно выжить и вернуться, потому что она должна знать правду. Я дышу, а значит, еще не все закончено. Когда тебя привели, ты был еще... Девочка замялась. Можешь не договаривать. Скривился я, ощупывая обрывки своего одеяния. Ни браслетов, ни обруча, даже обуви нет. Мешочек с перчаткой портсигаром тоже пропал. Как давно это было? Нет, давай с самого начала. Что случилось с тобой с момента нападения на обоз? Я плохо это помню. Девочка поджала ноги к груди, обхватив их руками. Раздались крики, что-то загорелось, кругом кричали люди, а дедушка... Тиса запнулась, чтобы тут же продолжить. «Велел мне спрятаться. Я затаилась в одном месте, но я не могу там долго находиться, и когда вышла, увидела, как погиб дедушка, а меня что-то ударило, и очнулась я уже здесь». Потом меня отвели к древу. С нескрываемой яростью проговорила она, а тонкие пальчики побелели, судорожно сжав рукава истрепанной курточки. На кистях рук я разглядел тонкие ниточки застарелых шрамов. Значит, и она прошла через то же, что и я. Поймав мой взгляд, девочка одернула рукава, прикрывая шрамы, и быстро заговорила. Меня оно допрашивало всего один раз, и, наверное, недолго, потому обошлось вот этим. Потом меня заперли в клетку и развесили по ним эти плошки. Меня даже кормят, как и старика Т. Так древо изучает нас. Я чувствую, как оно неотрывно смотрит на меня. Я не знаю, сколько времени прошло, может, пару месяцев, а может и больше. Здесь нет времени. Не понять, день или ночь сейчас. А недавно привели тебя, и сразу... Древо допрашивало тебя долго, наверное, целые сутки, почти как старика Т. Оно часто его допрашивает. Я все жду, когда древо возьмется за меня... Но пока оно только смотрит за мной. Голос Тисы стих, а большие карие глаза с яростью и болью неотрывно смотрели на чудовище, застывшее в центре поляны. Шестеренки мыслей отчаянно вращались. Еще раз огляделся по сторонам, остановив взгляд на далеком круглом, мутно-желтом объекте, словно затянутым дымной пеленой. А это ведь солнце. Сквозь окутывающий все сумрак, оно казалось, висящей среди ветвей, затухающей электролампой размером с футбольный мяч. «Ты обладаешь какой-то силой?» — спросил я Тису. «Умеешь колдовать?» «Да». Одними губами прошептала она. «Дедушка не велел никому показывать и говорить об этом, но он...» Тиса зажмурилась, смахивая слезинки с уголков глаз. «Его больше нет. А раз ты пришел в себя после допроса древа, то тоже владеешь магией. Другие после такого никогда не просыпаются. Так и лежат, пока их не забирают Латрам». Девочка отчетливо скрипнула зубами, яростно выдохнув, продолжила чуть спокойнее. «Дедушка говорил, что это называется атрибут. Он проявляется только у тех, в ком есть кровь основателей. На Вармине обладателей атрибутов ищут эфоры и алые сестры, а найдя, забирают к себе в башню Тлена или безымянную башню». «Дедушка не хотел, чтобы меня забрали, а потому велел не показывать никому то, что я умею. Он хотел отвезти меня на север и спрятать там, а теперь его больше нет, и незачем скрывать. Я могу уходить внутрь теней, перемещаться между ними, недалеко. Так я пришла к тебе из своей клетки, когда увидела, что ты начал приходить в себя». Девочка замолкла. Я же лихорадочно думал. Да, так бывает, когда всего пара слов может перевернуть картину, уже сформировавшуюся в голове. Глава обоза, которого я записал в прожженные дельцы, вовсе не пытался повыгоднее выдать Тису замуж за северного владыку. На самом деле торговец хотел спрятать внучку от чего-то, что угрожало ей, попади она в руки эфоров или сестеры. Вот только его планы были заранее обречены, потому что в игру вступила третья сила. Нападение на торговый обоз произошло бы вне зависимости от действий Камета, еще одной куклой, подвешенного на ниточках, шантажа Латрам. Именно Тиса была той причиной, почему случилось нападение. Тварям нужна была именно она. Вот о каком ценном грузе говорили Латрам в лесу во время диалога с проводником. Груз, что не должен был попасть на север. Это малышка Тиса, а вовсе не мореное дерево, что твари просто сожгли. Девочка, обладающая атрибутом, что позволяет ей ходить между теней. Теперь стало ясно, как она постоянно ускользала от внимания своего деда, умудряясь незамеченной подкрадываться к прочим торговцам. И что же дальше? Мало информации. Я почти ничего не знаю об атрибутах. Но ясно, что это зачем-то нужно древу. Способность Тисы — мой коготь Стига. Значит, старик, о котором она говорит, тоже владеет какой-то силой. Получается, в каждом из нас есть кровь, или, как говорят Ив и Невела, сигнатуры основателей. Не эта ли особенность помогла пережить допрос древа? Или оно само просто прекратило его, поместив под стекло еще один экспонат для изучения? Я вновь оглядел круг клетей, освещенных неровным пламенем огоньков. Без них тут был бы сплошной сумрак. Их разместили, чтобы девочка могла пользоваться своим атрибутом, и древо видело бы это. Зачем? Я посмотрел на короткие тени внутри клетей, рваными кляксами, обрывающиеся в полуметре от них. Тиса сказала, что умеет перемещаться между тенями недалеко, а еще и прятаться внутри них, но недолго. Значит, убежать из этого круга света и преодолеть невесть сколько тянущееся кольцо сумрака она не может, вынужденная петлять только внутри замкнутой системы. Изуверская тактика изучения подопытного, будто лабораторную мышь, видящую спасительный внешний мир, но не могущую выбраться за прозрачное стекло бокса. «А старик Т — это кто?» Привлекая внимание девочки, погрузившейся в свои мысли, спросил я. Она указала рукой на третью от нас клетку. Там, грудой из лохмаченного тряпья, лежало неподвижное тело. «Он был тут до меня. Я называю его Т, потому что это единственное, что он говорит. Только это Т. Еще страшно смеется. Древо часто допрашивает его. Я думаю, что ему просто нравится это делать, потому что старик Т, в отличие от всех остальных, никогда не кричит». Тиса шумно вздохнула, непроизвольно сжавшись. «А еще он очень сильный. Я видела, как один из Латрам что-то сказал ему, а старик Т протянул руку, пробил стенку клетки и сжал его голову, что треснуло, как орех. Потом вытер руку и засмеялся. Тогда-то я пришла к нему, хотя очень боялась. Сначала я уговаривала его сломать клетку и вместе бежать, но он только говорил свое «Т» и качал головой. Потом просила убить меня. А он погладил меня по голове и затекал так жалобно. Иногда я прихожу к нему. Тогда он берет меня за руки и плачет. Человек с атрибутом, что может сломать клеть, но не пробует бежать. Если Тиса не понимает, почему он это не делает, то мне причина совершенно ясна. Он уже пытался, и, наверное, не раз, а потому знает, что последует за новой попыткой, и не хочет подвергать этому девочку. Может ли побег получиться у нас троих? Я ведь тоже могу пробить эту клеть. Заклинание когтя все еще со мной, и мне уже давно не требуется для его исполнения ни произносить слов, ни обруча познания. Главное, пальцы в порядке и гнутся должным образом. Это я проверил в первые минуты, как только смог пошевелить руками. Но после того, как я видел, как легко Ярх смял мою куклу, я не представляю, как можно сладить с ним, пока эти звери под контролем Латрамма. А то, что они есть поблизости, я не сомневаюсь. Как-никак мы сейчас в логове тварей, и наверняка оно отлично охраняется. Жива ли Ив? Она вполне способна выдержать падение, но смогла ли справиться с Ярхом? Второй вопрос – это энергия. Лишившаяся своего мастера, кукла осталась без подпитки и перестала быть боеспособной. Нет, побег не выход. Нужно нечто иное. Я вновь всмотрелся в древо. «Тиса!» – позвал я девочку. Та встрепенулась, выныривая из своих темных дум. «А как далеко ты можешь перемещаться между теней?» «Как это происходит? И сколько быть внутри них? Можешь ли брать кого-то с собой?» «Метров на 30 максимум», — серьезно ответила девочка. «А как происходит, если я хочу переместиться? Это случается почти мгновенно, через небольшой промежуток холода. В междутенье очень холодно, и прятаться долго не получается. Еще там трудно дышать». «Потому я могу выдержать всего пару минут. Я водила туда дедушку, но ему там очень быстро становилось плохо, просто за пару секунд. А вот прыгать с ним от тени к тени выходило легко. Мы даже так играли иногда». Голос Тисы угас. Она вновь прикрыла глаза, склонив голову к коленкам. «Так, то есть это пространство для избранных». Но хотя бы есть возможность быстро перемещаться с пассажиром. Значит, Тиса может доставить меня к старику Т, а это способ поговорить с ним лично. Хотя Латрам, вероятно, быстро вернут всех по местам. Может, даже последует наказание. Ведь главный объект изучения тут – Тиса. То, как девочка внезапно вздрогнула и совершенно сжалась в комочек, прижавшись спиной к стене клетки, я скорее почувствовал, чем увидел боковым зрением. Тонкая кисть поднялась, указывая на что-то в глубине влажного сумрака. «Смотри, сейчас ты все увидишь сам!» Сорвавшимся голосом, еле слышно, прошептала она. Цепенея от безотчетного ужаса, внезапно навалившегося на меня со спины, я вгляделся в ту сторону. Сочный полумрак выпустил из себя очередную двойку латрам, волокущих безвольное тело. Вот они приблизились к древу в центре поляны, и, опустив свой груз на рыхлую землю в 10 метрах перед ним, бесшумными тенями сгинули. А поверхность под телом вскипела и проросла десятками ветвистых ростков. Вот они оплели человека, вознеся на несколько метров над землей, лицом к исполинскому стволу. Гигантский купол ветвей древа зашевелился и разошелся в стороны колышущимся цветком, в центре которого разбухло, расцветая, нечто огромное, мутно-желтое и круглое. Словно вершину лесного чудовища украсил залежалый яичный желток, вокруг которого сотнями змей вились гибкие ветви. «Это же око!» Под противный скрежет колючего страха, прокатившегося по позвоночнику и ударившего в затылок, понял я. «Гигантское око без зрачка!» Что смотрело на меня в недавних кошмарах, бывшими реальностью, препарировало мысли и копалось в разуме. По телу вздернутого в воздух человека ползучими лозами перебирались ветки. Густо закапала кровь, и над поляной заметались крики животного ужаса, смешанные с болью. Человека гнуло и корежило в древесных путах. Крик перешел в сплошной тягучий животный вой, а огромное око выросло еще больше, словно раздуваясь от поглощаемых мук, истекающих от истязаемой жертвы. Вот какой он допрос древа. Все это оно творило и со мной. Заметалось в похолодевшем разуме, под какой-то дребезжащий ляск и скрип, донесшийся слева, оттененный нескончаемым воплем, рвущимся изо рта несчастного. Дернув непослушной шеей, я понял, откуда исходит новый звук, ускорчившийся в комочек тисы, безостановочно стучали зубы. За эти 4 месяца, что девочка провела тут, такое она видела не один раз, возможно, несколько раз в день, а иногда и сутками, например, тогда, когда древо ковырялось в моем разуме. Волосы тисы вовсе не испачканы в извести или пепле, как я подумал сначала. От всего того, что произошло на ее глазах, 12-летняя девочка стала совершенно седой. Давящий на разум крик оборвался, будто обрезанный движением невидимого скальпеля. Повернувшись к древу, я увидел, что окутывающие человека ветви змеи лениво уползают обратно под землю, мягко опустив истерзанное тело на взрыхленную почву. Чудовищно разросшийся желток ока сжался в точку, растворившись среди копошащихся веток. Лесной монстр казался мне сытой пиявкой, что, накушавшись в волю, погружалась в послеобеденный сон. Сырой сумрак выплюнул из себя 2 латрам, что, подхватив агонизирующий ком плоти, отволокли его к заполненной жидкостью яме у корней древа. Истекающего кровью человека макнули с головой в эту густую влагу, тут же вытянув на поверхность. «У него нет атрибута. Сейчас его отнесут в клетку». Донесся голос тисы. Девочка так и сидела, сжавшись в комочек, не поднимая головы. Она столько раз наблюдала то, что происходило снаружи, и ей не было нужды видеть, как латрам волокут очередного узника в клеть. Я же неотрывно глядел на тащимого по земле человека. Страшные раны, оставленные ветвями, изрезавшими тело, срослись толстыми рубцами, легшими друг на друга внахлёст. Совсем как у меня. Сначала пытка, корежащая разум. Потом... чудесное исцеление, что шрамирует тело. Несмотря на теплый влажный воздух, леденящая дрожь волной прошла по моему позвоночнику, ударившись в голову обратным эхом. Под отрешенный голос Тисы Латрам втащили человека в клеть и вышли из нее. Круглое отверстие входа тут же заросло тонкими веточками. «Тех, у кого нет атрибута, оно всегда допрашивает недолго. Всех, кроме меня. Я давно поняла, что древо только коснулось меня и тут же прекратило. Я не знаю, почему. Скоро этого человека заберут. Через пару дней он вернется и будет выглядеть и вести себя как Латрам. Тех, у кого нет атрибутов, оно превращает в своих слуг». Я промолчал, обдумывая ворочающиеся в рассудке мысли. Никто не знает, откуда взялись и как продолжают появляться Латрам. Может быть и правда, древо превращает своих жертв в этих тварей. А может, все еще проще. С неинтересных подопытных снимают кожу, облачая в нее Латрам. Возможно, ради большей схожести с людьми. В пользу этого предположения говорило то, что я увидел под маской человека, когда содрал ее с черепа твари в лесу. Слишком это все чужеродно человеческой природе, и растительноподобные Латрам, и их хтоническое древо. Горящие испепеляющим огнем эмоции внутри меня сплелись в плотный непроницаемо черный шар, толкнувшийся в сердце, и полностью угасли. Ледяной ветер вымел из разума остатки сомнений и неуверенности. Любым способом я выберусь отсюда. Пусть на это уйдут годы, но я скоплю достаточно знаний и сил, чтобы вернуться и уничтожить всех Латрам до единого, под корень срубить и выкорчевать их леса, засыпать на метр солью, залить кислотой и выжечь напалмом. Обещаю. Данное самому себе слово не успело отгреметь эхом клятвы, как внезапно накатила слабость, и я оперся о ветвистый пол. Это что такое? Только-только восстановились силы, как будто что-то вырвало их из меня и протянуло куда-то во внешний сумрак. Куда-то вовне, за периметр поляны. Туда, где висел футбольный шар тусклого солнца. Скорее почувствовав интуитивно, чем увидев, я всмотрелся в ту сторону. Там что-то было. Что-то бугрилось облачком непроглядной тьмы среди влажного, густого сумрака. Бродившие тенями по внешнему кольцу поляны Латрам встрепенулись и синхронно уставились туда же. Миг, и все они сорвались с места, устремившись в сторону надвигающегося облачка тьмы. Там что-то сверкнуло. За этим еще десяток раз... Сумрак вспух и лопнул, разбрызгиваясь в стороны, будто разрубленный на атомы этими вспышками. И я увидел того, кто приближался тяжелой и неотвратимой походкой. Влажный и тугой, как после дождя, плащ черными крыльями вьется за спиной. Высокие сапоги маслянисто блестят от забрызгавшей их густой крови тварей. В одной руке длинный прямой меч, а вторая сжимает метательный диск. Вьющиеся волосы и бездонные чернильные провалы глаз, а за плечом круглым шаром неподвижно висит далекое солнце. Не веря своим глазам, я смотрел, как, минуя внешнее кольцо деревьев, на поляну вступила моя кукла. Откуда-то сбоку сумрак выплюнул из себя узнаваемую тень Ярха, что, взревев, устремился к Ив. Неуловимым движением она уклонилась, словно тореадор, пропуская зверя мимо себя. Рука взметнулась, и с нее сорвался диск, рассекший сумрачное облако. Там что-то упало, и Ярх, мгновенно утративший к кукле интерес, умчался с ревом прочь. «Умничка Ив!» Нашла Клотрам свой подход дистанционным оружием, лишая их козырей в виде непрошибаемых ярхов. Мазнув по поляне взглядом, кукла сразу выявила главную угрозу и метнулась к ней. Яичный желток ока древа мгновенно распустился среди змеящихся ветвей. Ив не пробежала и половина расстояния до цели, как земля под ее ногами вскипела. Десятки хищных отростков вздернули куклу в воздух, насквозь пробив тонкое тело, перевернув его вниз головой. Сзади закричала Тиса, а я смотрел, как тело Ив повисло в воздухе, безвольно качаясь на подергивающихся пиках ветвей. Она выглядела совершенно неживой. Даже голова пробита древесным отростком, а вьющиеся волосы, упавшие на мертвое лицо, слиплись от крови, струящейся из горла, вскрытого ветвью. Я бы тоже поверил в ее гибель, если бы не видел, в каких условиях она содержалась в своей башне кукол. А кроме того, я вновь почувствовал, как из меня вытянули ручеек силы, что устремился к телу Ив. Я слишком мало знаю о том, как тут все устроено, и только начинаю разбираться в происходящем. Однако то, что я вижу и чувствую, позволяет предположить, что связь «мастер-кукла» намного отличается от привычной мне работы с окружающими силами. Когда я делился с Ив энергией, я не успел разорвать соединившую нас нить, и она сохранилась, даже истончившись до предела. Разобравшись с тварями у башни, кукла последовала за мной в их логово. Связующая нас нить привела ее сюда, вернее, всякой путеводной звезды. А приблизившись и завязав в сыром лесу бой, кукла обозначила свое присутствие, потянув из меня силу. Все так, как и говорила Невелла, только смерть одного из нас способна разрушить нашу связь. Хотя, возможно, еще и желание одной из сторон. Я не пожелал отпустить Ив, и она, очевидно, тоже решила не отпускать меня. Мы с ней связаны, пока смерть не разлучит нас, соединив руки на обруче познания. Я криво усмехнулся, смотря на меч своей куклы, крепко стиснутый в якобы безвольно опущенной руке. Наша с ней смерть подождет. Сегодня тут умрет всего одно существо. Нужно только сделать правильный ход. Сыграть вставку на силу старика Т, чтобы убедить его сломать клетки и прорваться к древу. Или поверить в свою куклу. Я придвинулся к Тисе, зашептав ей на ухо. «Смотри туда, где висит эта девушка». Тиса вскинула голову, широко распахнутыми глазами, смотря на поляну. «Сейчас там вспыхнет огонь, и появятся тени. Ты должна взять меня с собой и провести по ним. В два прыжка. Расстояния хватит, ты сможешь. Готовься». Не успел я договорить, как древесная клетка ожила, и сетью обхватила Тису за плечи. «Проклятое древо играет на опережение, выводя из уравнения мой козырь. Да только у меня в рукаве есть еще один. Я не смогу использовать коготь, чтобы освободить девочку. Это сделает другой человек. Тот, кого Тиса называет Т. Я знаю, ты слышишь?» Взревел я, смещаясь в центр клетки. «Хватит смотреть! Помоги освободить ее! Я знаю, что ты уже пытался сбежать и понял, что побег не выход. Нужно убить древо. И я клянусь тебе, клянусь всем сокровенным. Я сделаю это. Только помоги освободить Тису. Мы уйдем отсюда вместе». Ветви бросились ко мне, и я, обзаведясь десятком глубоких порезов на плече, успел вывернуться из их хищных когтей. «Старик Те, я не знаю, ждет ли тебя кто-то во внешнем мире, есть ли тебе к кому возвращаться. У этой девочки нет никого, кроме нас с тобой. Сейчас ты ее последняя надежда. Или ты хочешь, чтобы она сошла с ума и состарилась тут, не успев познать любви и радости материнства? Помоги!» Груда тряпья взметнулась в воздух, высвобождая мускулистое тело, густо покрытое толстыми канатами шрамов. «И почему Тиса назвала его стариком? Да это же вылитый античный атлет!» Лишенный волос человек оказался облачен в одну истрепанную набедренную повязку, а по возрасту ему могло быть и 40, и даже 70 лет. Шевельнув покатыми плечами, он сорвался с места, локтем пробивая насквозь стенку клетки. Не утруждая себя окольными путями, мускулистый гигант пронесся и через соседнюю клеть, в секунду оказавшись возле нас, стальными пальцами сокрушив опутавшие Тису ветки. На миг у меня возникла мысль, а не попробовать ли прорваться с его помощью к древу, но я отмел ее. Преодолеть напрямую поляну невозможно. Изгородь, уже поймавшая куклу, искрошит в клочья любого другого. «Ив, нужен огонь! Мне нужны тени, как можно ближе к древу!» Заорал я, помогая подняться Тисе. Эхо моего крика ударило в густой сумрак, властвующий на поляне, и одновременно с этим меч в руке куклы вспыхнул и загорелся слепящей молнией, отбросившей длинные, изломанные тени во все стороны. «Давай, Тиса!» Девочке не пришлось повторять дважды. Мир ухнул куда-то вверх, туннелем промчавшись вокруг нас, словно на окружающую реальность одним движением натянули плотный чулок. Ледяной вакуум хлынул со всех сторон, тут же расплескавшись в стороны, и я понял, что стою в метре от изгороди, пронзившей куклу. Я не успел моргнуть, как пространство вновь унеслось вверх, выбросив меня в шаге от ствола хтонического исполина. Под ногами дрогнула земля, вспучиваясь десятками прорастающих снизу всходов. Я уже видел такое недавно, отстраненно пронеслось в голове. Перед тем, как ив пробили ряды тонких прутьев, значит, и меня тоже ждет такая участь. Еще можно спастись, я смогу отпрыгнуть назад. Однако я пообещал своей кукле, что сделаю все сам. А значит, я это сделаю. Мое к ней обращение в субпространстве Невелы было далеким от хрустальной честности и во многом корыстным. И тем не менее, я дал Ив свое слово, так же, как и старику Те, и невысказанное слово Тисе. И сдержу его любой ценой, даже разменяв на это свою жизнь. Я оттолкнул девочку от себя, указывая на угасающие в сумраке тени. «Уходи!» Она не стала отыгрывать роль малолетней истерички. Старый торговец воспитал ее правильно, а я увидел, как перемещение по теням выглядит со стороны. Девочка вдруг стала совершенно плоской, как постер с Евой Грин, висевший у меня на стене в комнате детдома. Доля секунды, и плоская картинка с нарисованной тисой, став непроницаемо черной, упала на луч длинной тени, растворившись в нем без следа. А из земли под ногами уже проклюнулись хищные древесные жала. Комья почвы взорвались вокруг меня, распрямляющиеся ветви ударили в ноги, подбрасывая вверх. Пальцы ткнулись и заскользили по склизлой, серой, дышащей тысячами пор древесине, а заклинание когтя сорвалось с них, прочерчивая наискосок ствол и венчающую его глазницу смутно-желтым оком древа. А я все падал и падал в сумрачное небо, застланное агонизирующей паутиной тонких веток. Крошечный светляк заходящего солнца накатил шаром для боулинга и взорвался в заходящемся от боли рассудке. Мгновение спустя в мире не осталось больше ничего. Ни боли, ни памяти, ни стремлений.